Когда же люди, соприкоснувшиеся с индейскими достижениями, вспомнили о них, выяснилось, что никто уже не знает о таковых, либо делает вид, что не помнит старых секретов. Ибо к этому времени испанцы успели превратиться из богов Виракоч в тиранов и угнетателей, а таких не посвящают в свои тайны. Самый жестокий и невосполнимый урон из-за отсутствия у инков письма понесли гуманитарные науки и литература. Фольклорное песенно-танцевальное творчество пострадало гораздо меньше, ибо его можно уничтожить только вместе с народом-создателем. Однако испанцам так и не удалось осуществить подобное мероприятие, хотя за годы конкисты и первое столетие колониального владычества земли Тауантинсую были буквально опустошены, и индейское население сократилось в 10 раз, а по некоторым данным и в большее число раз. Но народ кичуа выстоял и выжил, несмотря на все жестокие превратности судьбы. Жив и его фольклор, в котором и сегодня легко угадываются древние традиции, уходящие своими корнями в легендарное прошлое великого индейского народа. В Тауантинсую, рядом с фольклорным творчеством, существовала иная, хотя также устная, но полностью профессиональная литература. Она носила официальный характер, и ее можно назвать заказной литературой. В роли заказчиков, естественно, выступали сыны Солнца. Исполнителями заказов были профессиональные сочинители. Сочинения создавались по утвержденному властями случаю и с конкретной задачей. Подобное творчество не являлось придворным фольклором, хотя и стоит где-то рядом с ним. Оно должно было воздействовать на самые широкие круги населения, прививая подданным сынов Солнца страх и покорность, любовь и благоговение. Тематика таких текстосложений могла быть религиозной и светской, но чаще всего она объединяла оба этих начала, отражая реальное положение дел в царстве. Наиболее популярной формой сочинений были исторические тексты. Исторические и героические таки, повествовавшие о деяниях сынов Солнца на войне и в мире, как свидетельствует один из крупнейших знатоков кичуанского фольклора боливиец Хесус Ларра, так считают все ученые, тексты инкских таки до нас не дошли. И это понятно. С ними были связаны наиболее памятные события из жизни инков, их легенды, божественные предначертания Солнца. Против всего этого беспощадно боролись католические монахи, так удачно прозванные «потрошителями ереси», а по существу «разрушители индейских культур». Таки и другие тексты хранились в памяти человека. Специально обученные индейцы заучивали эти песни, за что пользовались особыми благодеяниями. Они, в свою очередь, проявляли заботу, чтобы обучить песням собственных сыновей или других способных к этому людей. И сегодня в среде этих людей, писал Сьеса де Леон, рассказывают о случившемся 500 лет назад так, словно с тех пор прошло 10 лет. Речь идет, как мы видим, о профессиональных запоминальщиках. В каждой провинции было несколько таких певцов, в обязанности которых, по-видимому, входило также и составление самих текстов, хотя вопрос этот не совсем ясен.